Здравствуйте, вы слушаете вторую половину первой сессии Хроник Двуличной Лейлы, настольной ролевой игры во вселенной Звездных войн. Меня зовут Олег, и я веду эту игру. А участниками Хроник Двуличной Лейлы являются Ван в роли капитана Двуличной Лейлы Вуки Джоубева, Лорд в роли второго пилота Твилика Мора Коруса, Ларош в роли бортмеханика Дураса Форима Рурка, Сентима в роли дроида-ассасина Бариаса 071 модели IG-86, и Одиноко в роли опозоренного академика Радианца Галы Авроры. Чуть больше подробностей о касте вы можете найти в описании этого выпуска подкаста. В предыдущей серии команда Двуличной Лейлы доставила на планету Жардна в системе Талдара груз редких растений, после чего их сразу же попытались убить. Целых два раза! Сначала один из контейнеров с растениями оказался бомбой, одновременно с взрывом которой на корабль напали двое бандитов. После этого попытка расследования происходящего была прервана огнем снайпера. Но зато они выяснили, какие сигареты курит нанявший их человек. Да. Для того, чтобы выбрать дальнейший курс действий, команда собирается вместе на борту Двуличной Лейлы. Как вы добираетесь до корабля? Пешком. И быстро. Я думаю, лучше не привлекать лишних свидетелей о том, что вы знаете, да, я подвозил этих чуваков с места взрыва и места выстрела. Так что... Ну мы уже на стольких вещах успели. Да, уже дойти пешком, там, рукой подать. В самом худшем случае вы можете, пройти, скажем, километр, найти автобусную остановку и добраться. Так они же все с ранами, я-то уже без ран, а они все с ранами. У нас раны на единичку, по-моему, все. Да, это царапины. Ну да, заходит такая поцарапанная компания в автобус. Ну хорошо, но... Скажем, друг с другом подрались. Тогда у вас уходит час на то, чтобы добраться к кораблю. Подожди, мы уже 20 минут шли. Вы в другую сторону. Осталось 40 минут, черт. Тем временем... Корабль закрыт, да? Ну, если ты его закрыл... Что-то еще должно... Нет, что должно было происходить за это время? Нет. Ты можешь... Ты смотришь сериал. Я предлагал, что я сижу, я уже все доделал. Хорошо. Но корабль точно закрыт, и им придется позвонить дверку. У Джоубева, скорее всего, есть открывашка. Ну, я бы на его месте все равно позвонил, учитывая, что последний раз, когда я звонил, я сообщил о двух трупах и проявил осторожность. Если хотите, те, кто идет, могут позвонить, переговориться. Да, пытаюсь звонить. Стой у дверей? В смысле, мы уже у дверей. Как хотите, можете у дверей, можете по пути. Я звоню по дороге туда. То есть я не подошел к подъезду и не звоню. Тогда я настоятельно рекомендую все-таки еще раз проверить и позвонить перед тем, как решите зайти на корабль. Я сейчас несколько не в настроении рисковать. Ты там уже заминировал весь корабль, да? Как один дома просто игрушки там раскидал. Я тебе скажу. Банки с краской висят, да. Тебе скажу так, когда будет открываться шлюз, хватай его и ни в коем случае не дай гранате выпасть изо рта. И на этом я вешаю трубку. Шлюз хватай? Нет, хватай его. Я не уточнил кого. Труп? Ну вот вы дойдете, начнете двери открывать и увидите. Если ты ставишь ловушку, то надо будет кидать на успешность. Ну, у меня же полно времени. А потом нам будет поставить ловушку. Давай ты не будешь делать ловушку. 1001 прекрасный способ обойтись с трупом врага. By Lord. Я написал эту книгу, да. Это был Мор Корвус. Корвус. Так что, ты пытаешься? Или это ты шутя? Это очень простая ловушка. Точно ее нужно ставить? Да. Точно ее нужно ставить? Ставить не нужно. Но если хочешь, придется кидать. Это очень простая ловушка. Ставится труп человека в полный рост. Во рту у него граната. И в то время, как открывается шлюз, он может упасть лицом на гранату, и она взорвется. Физика человеческого тела довольно непредсказуемая. Может, ты его поставишь, может, он сползет. Ты уверен, да, что ты хочешь корабле. Понимаешь, даже если ловушка сработает и сработает на врагов, мы лишимся корабля. Как нет, ну это осколочная граната, ладно как вам. Как минимум шлюза, да. Машины, да хрень, люди в машины были зареминированы осколочной гранатой, она взрывалась, у людей там царапины оставались. Пережить бомбу и снайпера легко, пережить второго пилота не так просто. И опять же, не через шлюз, а через опускающуюся рампу грузового отсека обычно же вы входите. Нет, ну вот как она, и вниз идет. А он стоит, опираясь на стену. Соответственно... Как он тогда выпадет-то? Он так и будет стоять, опираясь на стену? Когда она опустится слишком далеко, он уже не будет опираться о стену и свалится. Морт, делай ступни, что хочешь, оставь в покое мой корабль. Ты так уверен в своей способности поставить труп? Ну пусть кинет. Этого надо кинуть. Survival. Пусть кинет! Пусть кинет! Чего survival-то? Вилли кинет! Но это единственное, что у тебя хорошего есть. Не, ну я поставлю гранату в последний момент. Сначала мы все закрепим. И сложность 2 красных. Мне нравится, что Мор сам выполняет работу наемных убийц, которых отправили за ним. Я думал, он будет пытаться убить меня, там, не знаю, к серии к 10-й как-нибудь. Нет, я напоминаю, что пока я здесь сидел один с закрытым, как я думал, кораблем, ко мне пришли двое убийц. Он пока наверное, не пытается тебя убить, пока это просто побочный эффект. Вот когда он начнет пытаться... Нет, пока что это на случай, если кто-то еще захочет прорваться и незаметно открыть корабль. Но ты ставишь ловушку или нет? Хорошо. Я вообще могу поставить другую ловушку без гранаты, попроще. Просто ножом? Нет, она просто отвлекающая. Хорошо, если это будет чуть-чуть другая ловушка, она исключительно на отвлечение. Она ничего не содержит летального и не делает ничего, это просто... Опиши ловушку. Это подвешенный на проводах труп... Подвешенный так, как будто бы он держит в руках бластер. Как только открывается трюм, он глядит на тех, кто входит на корабль. Соответственно, они пугаются, начинают в него стрелять, и я знаю, что там люди, и кидаю в них гранату. Хорошо, survival, сложность 2. Ничего себе, что так сложно-то? Потому что труп человеческий очень неудобный. Ну я его подвешу за шею. Пока его подвешиваешь, он тебе может надо повесить, тебя придавить. Да, тебе надо повесить, тебе надо выставить руку с бластером. Откуда у вас столько опыта общения с человеческими трупами? Успех, успех. Ой, у меня полно успеха, я так... Хорошо. Успешился. У меня еще и выгода, я, возможно... Выгоды нет, выгода отменилась. Нет, вопрос. Но я точно успех. Я вешаю ему табличку на грудь «Пристрели меня» на общем. Хорошо, ты... Когда вы подходите... Это было сделано уже давно, сейчас я давно сижу, смотрю на Space Tunes повтор 439 серии. Открываете рампу, и там висит такое с направленным на вас бластером. Я падаю в пыль, прикрываю голову руками. Я же предупредил, что только осторожнее. Тогда я, допустим, сказал не уроните его, а... Осторожнее, лучше в него не стрелять. Вот так я, допустим, им сказал, слегка сдерживая хихиканье и избегая подробностей. Дроид Борей умиляется художественному вкусу второго пилота. В этот момент... Я смотрю просто на это с выражением, которое говорит только не это. Я думаю, нужно было кинуть какой-нибудь виджиланс на то, что вы не купились на эту ловушку. Ну окей. Или слишком плохого у нас мнений. Нет, скорее кул нужно было все-таки купить на то, что... Ну, знаешь что, вы тоже только что пережили взрыв, у вас должно было быть некоторое... У нас стрессов, ну, почти у всех многих. Я трачу очко судьбы. Видите, что ты наделал, мистер Аптечки, в каждой каюте? Вы еще в ванную не заходили и не видели второго. Ты как подвесил труп? Только... Нет, ну, так, чтобы было, чтобы кому-то держит бластер, поэтому... За шею и за бластер, соответственно. Но я использовал вырвавшуюся проводку. Хорошо. Хорошо. Вторая рука тоже как-то подвешена. Ну, он выглядит вот как будто он держит двумя руками. Знаете, как в этих 20-х годах в фильмах Меган держат? Провода отрываются, он падает на палубу. Бластер вылетает из рук и стреляет пару раз. Всякий... второму пилоту. Пусть бластер кидает. Нет, подождите, я думал, вообще Дван прав. Скорее, это они должны кидать, а не вы на бластер. Пусть мертвый чувак кидает. Нет, это мы должны доджить. Да. Если да. На вас с неба кирпич падает, просто вы доджите. Хорошо. Это неправильно, да, то, что вы кидаете. Кидайте атлетику все со сложностью 1. Я упал. А не реакцию эту, как его, не персепшн, а наоборот, виджиланс. Атлетику причем? А, атлетику, потому что выворачиваемся. Окей. Я упал, когда показался. Один фиолетовый. Олег, я полагаю, что... Ну, за себя отвечаю, что может быть не атлетику, а координацию? А, да. Ну, кому как удобнее. Я упал, когда труп только показался. Все равно кидать? Нет. Хорошо, так. Джиубев уворачивается. У меня зеленый игнорируется. Это ага. Он. Все успешно уворачиваются от пары выстрелов бластерных. А почему... А, ну да. А... А, там подожди. Корабля стрясается. Почему... Да. Что? Почему Гала не уворачивается? А, потому что Гала лежит уже... А, окей. У меня самая корабля... лучшая реакция. Трюм сотрясается от громкого вопля Вуки. Я... Он кричит только одно слово. КОРВОС! Я выхожу из пилотного отделения... Эй, а вы знали, что на Space Tunes при регистрации они дают тебе... КОРВОС! О! Смотрите-ка, все-таки упала, я думаю, что закрепил. Так, как пошел ваш день? Я начинаю тужить КОРВОС! А вы что, надо до меня добежать? Я бегу за КОРВОС! Вы можете мне нужно остановить труп. Мне нужно остановить капитана, что я делаю. Что я бросаю? Ну, и ты пытаешься его удержать? Или уговорить? Ты пытаешься удержать. Говорить я не успею. Если ты его хватаешь, то ты... Ой, у меня же где-то была команда. Твою атлетику против его атлетики. Чем что мне нужно кидать? Нет, какая у тебя атлетика? 3 зеленых. Хорошо. Тогда надо докинуть еще... У меня 3 успеха, фиолетовый кубик вылез сам. Хорошо, тогда тебе надо кинуть еще 2 фиолетовых. Мне? Да. Хорошо. Ну, тебе не столько удается его остановить, сколько ему сильно мешает твой вес на нем, и он останавливается. Капитан, давайте не будем предпринимать поспешных решений. Этот день уже достаточно испорчен. Может, для начала хотя бы спросим, что здесь случилось? Для начала давайте пойдем внутрь и закроем дверь дока. Возможно, на нас уже кто-нибудь посмотрел. И на валяющийся в нашем корабле труп, да. Торчащий. Возможно, это декоративный элемент. Пока мы не совершили ничего противозаконного. Кроме 2 трупов. Нет, с другой стороны, это было вторжение. Ну, хорошо, мы закрываем... В общем, мы закрываемся. И... Я даю Джиубеву одну из его бутылок, она, правда, наполовину пустая. Расслабься! Все уже прошло, как я понимаю. Все живы. Смотри на положительную сторону, капитан. Дроид останавливает это. Мор, покажи мне, что сломалось. Я киваю в сторону... торчащих довольно очевидно проводов в проводке, и говорю, по-моему, у нас что-то не так. Вон там вот. Мне кажется, выстрел бластера не очень дружит с проводами. Еще что-нибудь? Весь коридор перед пилотским отсеком покрыт в ожогах от бластерного огня. Я же вытер все это. Я это вытер все. Ожоги достаточно сложно оттереть. У меня был мистер Спейс. Очень хорошее средство. Я займусь ремонтом проводки. Возможно, мы захотим взлететь в ближайшее время. Тут ничего не надо кидать. Это даже не особенно важная электрическая система. Я сажусь в кресло пилота и прокладываю курс на куда-нибудь, куда не здесь. Предположительно, просто выхожу на орбиту планеты. У нас все еще 2 трупа. Я знаю, и у нас Будем с ними летать все приключения. Мы... На панели мигает коммуникатор. И тебя еще все еще держат. Я все еще протягиваю водку. А как Гала в этой ситуации? Я вообще заполз хотя бы в корабль. Если хочешь. Ну, хорошо, когда все немножечко успокоилось, я зашел в корабль за остальными. До того, как они закрыли дверь. Это важный момент. Нет, я зашел после того, как закрыли дверь. Оставил дырку в форме своего туловища. Я пытаюсь... Ну, хорошо, я нажимаю на коммуникатор. На пропущенные сообщения. Двуличная Лейла, вам запрещено взлетать. Капитан Джоубев на связи. Огласите причину запрета. Временный карантин. Вы какие-то цветы привезли? Да, привезли. Что? Плюс на вас есть жалоба. Вы кому-то должны денег. На кого именно жалоба? Тут не указаны подробности. Экипаж корабля. Наложен на корабль наложен административный арест. Окей. Джоубев... Ты прямо довольно серьезных себе врагов нажил. Обычная среда для меня. Окей, хорошо, мы посидим пока смирно, пока все не исправится. Я выключаю коммуникатор. Я все еще протягиваю бутылку. Вы что-то будете делать? К экипажу. Нам нужно убираться отсюда, ребят. Мы от трупов мы можем избавиться в бесконечности и холодного космоса. Они сейчас не наш приоритет. Наш приоритет сейчас в том, что у нас на нашей мохнатой заднице... Ну, я даже не знаю, кто на ней, ребята. И поэтому нам нужно бежать отсюда как так быстро, как мы только вообще можем. Форин, ты сможешь как-то нейтрализовать магнитную блокировку нашего корабля? Не сможет. Как раз за прожекторами следят довольно серьезно, и при первом же признаке на вас навалят. То есть тут нужно или договариваться мирно, или вырубать их там на месте. Мы можем просто отстрелить эти штуки. Ну, если ты хочешь, чтобы тебя за пределами атмосферы встречал флот. А насколько быстро они сюда прилетят? Но звездный разрушитель все еще в системе. Плюс, скорее всего, тебя попытаются сбить ПВО. Короче, надо прятать трупы и общаться. Угу. Задница. Мы тратим 4 светлых очка, и все это взрывается. И к нам прилетает Люк Скайуокер, да? Нет, это Люка еще нет. Так хорошо, вам ничего не будет. Я предлагаю отнести трупы в медбэй. Никто не знает, каков был состав команды, когда мы прилетели. Один из них лежит на полу прямо на входе, а второй в ванной. Но это совершенно безразлично, откуда их нести. Главное их переодеть и спрятать все, что могло на них быть. Мы можем замаскировать их под пассажиров. Сделаем вид, что они сидят, у меня хорошо получается. У нас будут проверять документы. И документов на этих товарищей мы не сможем показать. Или мы можем сделать. Борей, ты не работаешь принтером? Если у нас будут проверять документы, у нас и так есть проблемы с законом на этой планете. Мы поэтому, кажется, убежали от экстренных служб. У кого-нибудь есть большой нож? У меня есть скальпель. Нет. Да. Да, у нас есть большой нож. Я предлагаю расчленить и выкинуть в мешках. Нам не запретили покидать корабль. Нам не запретили, можно покинуть. Не запретили. Я думаю, надо не маскировать трупы, а тупо избавляться от них каким-то образом. Или прятать. Помимо того, что мы убили 2 человек, и нас пытались взорвать, и мы были на месте 2 терактов, против нас есть какие-нибудь еще обвинения, которые прямо сразу посадят в тюрьму? Конкретно вас нет никаких обвинений. Капитан, есть административный арест. Против корабля, но без имени. То есть, Питан, если... пока мы никого не убили и не были на месте ни одного теракта. Даже если у нас посмотрят документы, нам пока что ничего не грозит, да? Да. Угу. То есть, возможно, мы провезли... как они... Запрещенные растения. Да, запрещенные растения. И одну бомбу. Я думаю, бомба более карантинная, чем чертово растение. Какими документами должен быть обеспечен труп, если его везут? Ну, как минимум, стопкой разрешения от карантинных служб. Мы его еще не вынесли с корабля. А при погрузке... Я все еще предлагаю закинуть их в ванный отдел и забыть на время. Вопрос еще такой. Это что за трупы? Мы опознаем их как, опять же, представители властей или как какие-то наемники чужие? Я их обыскал, у них... Скорее всего, это выглядят как обычные люди, которых вы могли видеть где-нибудь в контине. Совершенно случайная внешность. Просто если кто-то из... Косплей Хана Соло. Тех, кто придет с нами разговаривать... Если посмотрят на трупы и узнают в них знакомых, либо узнают в них известных преступников, либо узнают в них конкретно своих друзей или сотрудников. Вы будете показывать кому-то, кто придет трупы? Вот я говорю, что надо их либо прятать, либо избавляться от них, маскировать их под легитимно. Зачем мы будем кого-то на корабль приглашать? Могут обыскать. Зачем нам вообще прятать эти трупы, если мы действительно все такие белые, пушистые перья? Да-да-да. Просто говорим, что у нас реализовать чувака в нашу собственность. Да никто не искал эти два трупа. Но у них наверняка есть записи того, как два человека поднялись с каких-нибудь камер, зашли в корабль и не вышли. Они пьют мой жасминовый чай. Я не понял вопроса про зачем их прятать. Если у нас нет никаких, помимо этого... преступление перед законом, то они вломились в наш корабль, атаковали нас, и мы самозащищались. Хорошо. Логично. Мы. Ты. А по какой причине мы не сообщили об этом в полицию до сих пор? Да, сразу. Сколько уже? 2 часа прошло? Они будут идентифицировать... У нас был шок. Они будут идентифицировать срок этих трупов, мы просто скажем, что они, не знаю, там, пришли к Маркорвусу попить действительно жасминовый чай, а потом достали пушки и начали стрелять. Предложение. Мы делаем в Маркорвусе дополнительную дырку. Чтобы он выглядел как жертва? Нет. Позвольте, я закончу. И сразу после этого звоним в полицию. Маркорвус не мог позвонить в полицию после того, как столкнулся с этими людьми, потому что они сделали в нем дырку, и он лежал без сознания, пока мы не вернулись. Как только мы пришли, мы занялись его ранением, а после этого сразу же сообщили о преступлении. Я аккуратненько поглаживаю бластер и отпиваю из бутылки в уки водки. Я предлагаю чисто за тон не принимать это предложение. Я был за этот план в то время, как ты еще сказал, давайте выстрелим в Маркорвуса. Это мой естественный тон голоса. Я переворачиваю еще одно очко судьбы. И на панели мигает коммуникатор опять. Окей, ребята, не палимся. Двуличная Лели, Джо Бёв на связи. Джо Бёв, что ты там натворил? Почему в порт только что вошли 20 вооруженных до зубов человек? Неофициального вида. И один из них подошел ко мне и спросил, где найти двуличную Лейлу. Я послала их в неправильном направлении, но рано или поздно они тебя найдут. Это очень страшные люди. Они сказали, кто они? Нет, и я не хотела спрашивать. Окей, спасибо. Там у одного из них бластер размером с меня. А это абсолютно без шансов, что ты не можешь по старой дружбе снять с нас карантин. По-моему, нас сейчас пойдут убивать. Не, у меня уже закончилась смена, я сдала коды. Окей, спасибо за предупреждение. Скажи, милая, есть ли кто-нибудь из них на входе из аэропорта? Нет, они идут всей командой к вам. Отлично. Ребята, вы как хотите... Я сваливаю через черный ход. Да. Пришло время покинуть корабль. Я захватываю с собой 2 из 4 своих гранат. Быстро забегаю в каюту. Достаю запретный. Окей, если мы отстрелим гравицапу, Нас убьет империя, если мы не, не отстрелим гравицапу и останемся в корабле. Нас убьют люди с пушками размером со среднестатистического оператора Аэрофлота. Валим с корабля. Пока все говорят, я уже потихоньку пытаюсь пробираться лесами к наименее просматриваемому способу покинуть аэропорт. А что это за люди? Это не полиция, да? Неофициального вида. А мы можем вызвать на них полицию? И сказать, что? Выходят вооруженные люди. Они пока ничего не сделали, они пока просто вооруженные люди, ходящие по аэропорту. Ничуть, два человека на нас уже напало. Это... У нас есть этому доказательства. Ну и вы представьте себе результаты столкновения полиции и фактически отряда тяжеловооруженных наемников. Попкорн. С фантазией у нас плохо, вот и посмотрим. Фарим, мы сможем вызвать на них полицию, когда мы не находимся в том месте, где они ищут. Так что я предлагаю бросить трупы сейчас здесь, забрать все, что можем, и валить с этого замечательного корабля, который, возможно, больше никогда не увижу. Переименовываем подкаст. Бывший экипаж. Ну, побежали. Мы можем выйти из корабля, спрятаться где-нибудь на этом месте и подслушать их разговоры. Потому что они дойдут до корабля, они будут нас искать, они будут это обсуждать. Они могут что-нибудь сказать. Интересно, кого они ищут в первую очередь. Да. Отличная идея. Ты этим и займешься, Бери. У меня скрытности, ох. Нам нет смысла всем сидеть за ящиком и слушать их. Я думаю, что я переверну белое очко и спрячусь на корабле в обшивке. Хорошо. Общественное белое очко потратит на то, чтобы самому спрятаться. Ай-яй-яй. Имеет право. А тебе обязательно переворачивать под это белое очко? Может, ты так бы спрятался вообще? Он может что-нибудь кинуть вместо белого очка? Ну, он может кинуть стелс. А потом, если не спрячется, то перевернуть белое очко. Нет, так это не работает. Либо я кидаю стелс, либо я переворачиваю белое. Да. Я выкинул их для команды. Нет, я думаю, наоборот, ты не, как раз в этом случае не работает очко. Как раз тебе надо будет кидать стелс. Но у тебя будет, скажем, два преимущества, потому что ты хорошо знаешь корабль. Угу. Окей. Окей, есть добровольцы. А, да, мы все разделяемся, да, то есть... Не то чтобы я доброволец, просто я не собирался покидать корабль и до этого предложения. Я считаю это добровольцем. Пока, Фарим. Так, а Борей что делает? Я бы сказал, сложность все-таки 2. Еще один фиолетовый. Хорошо, это будет... Да, это будет успех и преимущество, и, короче, тебя никто никогда не найдет. Вообще, за всю игру. Если они не начнут раскручивать аппаратуру, то они тебя не найдут. Остальные что делают? Борей, что ты делаешь? Борей выходит из корабля и прячется, собственно, в ангаре. Я иду с Бореем как с самым знакомым мне, самой знакомой мне личностью, что вне приключения, что внутри приключения. Вы хотите спрятаться в ангаре? Я думал, нет. Мы, не знаю, там, найдем какой-нибудь отель, переждем там. Лично я в стелсе двигаюсь в сторону незащищенного выхода. Нам нужно кидать на стелс? Вот сейчас вот так же, как... Пока нет. Но стелс будет сложный, потому что их будет много, а тут не так много места. У тебя, Борей, хороший стелс? 3 зеленых. У меня 3 зеленых. Поймают нас. Да. Можем помогать друг другу? Да. Ну... Так, нет, оставаться здесь, конечно, довольно бессмысленно, но если мы сейчас пойдем к выходу из аэропорта, ну, из парка, а они идут со входа... Я думаю, у них снаружи тоже стоят люди. Не думаю, что они все толпой сошли внутрь. Они пока шатаются. Они, наверное, проверяют все корабли, потому что они не знают, к какому кораблю идти. Их отправили, я вам же сказали, их отправили в другую сторону. Можем как-то через забор перелезть. Насколько там забор? Насколько он не ударит нас током насмерть? Вы можете спокойно выбраться через забор, да. определенные сложности, но даже кидать кубик не надо. Просто потратить много времени. Вы не боитесь, да, что вокруг порта товарищи с пушками тоже ходят? А ты чего ты взял, что они там? Я взял с того, что если их очень много, глупо им всем быть внутри. Стоит кому-то ходить снаружи. Они же не милитари, они баунти-хантеры. Они наверняка думают, что кто первый подстрелит, того и деньги. Ну, смотрите. Они не баунти-хантеры. Ну, то наемники они. Вы все еще остаетесь тусить в ангаре? Борей, мы остаемся или лезем со всеми через забор? Мне очень интересно, что с ними будет, потому что мне очень хочется узнать, ради чего и почему они здесь. И пока единственный способ это выяснить. Ну, Рурк же остается на корабле, теоретически он может с вами связаться, если что-нибудь услышит. У него есть коммуникатор? Да, у всех по умолчанию есть коммуникатор. Я потратил деньги на гало-мессенджер. У меня не какой-то там паршивый коммуникатор, это стильный элитный прибор. На нем Angry Birds идут. Ну и замечательно. У нас никого этого нет, мы не можем... Да, мы не сможем передавать голограммы. Мне очень удобно переговариваться голограммами, когда ты свернут в клубок под обшивкой. Ну, что поделать. Так что, Борей, мы через забор лезем? Давай через забор. Да, мы со всеми через забор лезем. Хорошо, вы тратите, скажем, полчаса времени на то, чтобы... Господи. Не, ну... Это еще... А мы кидаем кубик нет, на перевязанный забор? Не надо кидать кубик. Окей, мы сюда добирались поуменьше. Ну ладно, не полчаса, 15 минут. Нам нужны какие-нибудь вейфлы. Прям срочно. Скажем, вы подгоняете погрузчик к этому забору, там... Поднимаете ящик, поднимаете друг друга на ящиках. Не привлекаем внимания абсолютно. Потом мы уходим, и такой ненапрягающий погрузчик вплотную к забору прислонён. Не погрузчик, а вот этот тамбур с лестницей. Не, просто такая армия, заполняющая весь аэродром, и по ней такой одинокий погрузчик. Пип-пип-пип. Я предлагаю пойти в ближайшую кантину и поспрашивать там насчет взрывов, терактов в городе. Может, есть какие-то новости. Когда вы перелазите через забор, то вы замечаете, что у входа в аэропорт действительно стоит один наемник, но он не обращает вас, он на вас не замечает. На каком он расстоянии? Ну, достаточно, чтобы не видеть вас. Ну это шорт считается? Нет, или... это уже следующее. Понятно. Ясно. Подождите, я хочу переключиться обратно на корабль к Рурку. Рурк прячется под обшивкой, ну... Я полагаю, что у нас есть, на корабле есть что-то вроде, как сказать, технического этажа, ну или вентиляция. Между уровнями, скорее всего, есть расстояние тоже для... для того, чтобы там внутри труднодостижимые системы. Ну, в общем, есть вудворк, по которому я могу перемещаться. Все системы погашены, света на корабле нет. Через, скажем, 10 минут после того, как остальные все отступают, ты замечаешь, что вдруг сам по себе открывается рампа. Рывками открывается рампа, как будто ее механически снаружи взламывают. То есть к гидравлике кто-то получил доступ. Тебе плохо видно, но входит человек 5-6 хорошо вооруженных, без особой брони, и один из них достает датапад. Если что, когда они вошли, я их вижу хорошо, у меня очки. Не, ну ты ж смотришь через какую-нибудь решетку или еще что-нибудь. А, в этом смысле, да, конечно. Он говорит, так, вы трое в отсек пилота, вы по правому борту... жилую кабину, и ты со мной проверить оружие. Я напоминаю, мы ищем Вуки, Красного Твилика, Дураса, Дроида и Радианца. Черт. При них есть какая-то аппаратура? Ну, что-то серьезное для поисков? Нет. Угу. Как минимум, ты не замечаешь ничего серьезного. По каким из этих направлений за ними я смогу проследовать максимально бесшумно? Ты можешь следовать за кем угодно. Окей. Я присмотрю за теми, которые пойдут на мостик. Хорошо. Они замечают остатки поединка, то есть плохо стертую кровь, дыры в стенах, эту самую оборванную проработку, один из них. Ну, как минимум, те двое неудачников что-то здесь делали. Я, правда, не верю, что один хреновый твиль, даже этот работорговец мерзкий, мог бы что-нибудь сделать даже с самыми ленивыми из наших ребят, но, судя по трупу, я, правда, не знаю, чем эта компашка разозлила босса так. Ты не слышал? Второй только качает головой. Мы были так близко! Ну, а дальше они осматривают кабину и разворачиваются и уходят. У них нет намерения что-то взять, да? Они... Угу. Хорошо. Дальше я буду присматривать за главным. Ну, главный, очевидно, тот, у кого iPad. Они двинулись проверять турели. Они просто осматривают все места, где может находиться или прятаться. Да, то есть они не думают копать вглубь, но они поверхностно. Окей, я могу им как-нибудь напакостить? Один дома два. Да. Кинь механику со сложностью 2. В случае успеха ты можешь подключиться к внутренним системам и пропустить ток сквозь дверь или еще что-нибудь в таком роде. А, механику, не компьютера? Нет, механику. Ну, то есть, я имею в виду, а я могу как-нибудь с помощью беспроводных интерфейсов? Это «Звездные войны», беспроводных интерфейсов не существует. А бедопад каким-то образом связан? Ну, в смысле, во-первых, у нас есть эти... Камлинки, да? Они беспроводные. Ну, это чисто по радио. Большинство надо подключать. Окей. Ну, то есть датапад его, это, в общем, ну, самостоятельное устройство, оно никаких входов-выходов не имеет. Да. Хорошо. Тогда механику. Сложность? 2. Это триумф и одна угроза. Ты можешь сделать что угодно буквально с кем, но только один раз. Выгорит эта система, которую ты эксплуатируешь. Она выдаст его? Нет. Нет? Ну, они, скорее всего, подумают, что это какая-то внутренняя проблема. Что делает их главный? Ну, подожди, а что ты делаешь? Ты можешь сделать что угодно. Ты можешь взорвать над ними лампу. Ты можешь, чтобы дверь их ударила током. Ты можешь убить кого-то дверью. То есть триумф означает... Да, я знаю. Я могу уронить их главного в трюм, например. Уронить? Да. Ну, так например, люк? К себе, например, на технический этаж. Нет, ты больше сверху. Окей. Нет, ну сверху, я имею в виду, если я, например, уроню его в трюм и доберусь туда, и доберусь потом к нему. В трюме там, скорее всего, тоже какие-то люди будут. Окей, хорошо. Ну, тогда я не буду с ними ничего делать, я буду прятаться и ждать, пока они уйдут. Слушай, а если ты как-нибудь запнешь просто каким-то способом... У нас же есть оголенные провода, и когда он будет проходить через этот проход, его запнет электричеством, у него может вырубиться его датапад, ему придется это объяснять вслух, что он там делает. Нет? Нет? Он и так объясняется вслух. Ну, то есть, ну, да. Датапад у него... Ему перестанут приходить приказы через датапад, ему придется вслух... Я же специально спросил. Ему ничего на датапад не приходит, это самостоятельное устройство. А убивать никого из них я не хочу, понятное дело. Они же не уйдут тогда. Ты же под malfunction корабль. Да. Это будет выглядеть как случайность. Да, но они могут тогда простроиться. Например, сделать что-нибудь с кораблем. Заплакать. Идеальное убийство. Камон. Можете попробовать схватить кого-нибудь из них в плен, условно. Можешь вырубить обоих все-таки не смог. И оттащить одного из них к себе внутрь, в стену. А, я могу забрать кого-то одного да, в стену, да? Да, ты можешь вырубить обеих. Хорошо, тогда мы пожертвуем системой дверей жилого отсека. Понимаете, вы сейчас буквально играете в Алиена. Да. Про что за пресенсия? Открывают дверь, проходят, огромная искра, оба падают, слегка дымятся. Дверь больше не закрывается. В смысле, их убило? Нет, или... их вырубило. Хорошо, сколько у меня есть времени? Ну... 3 секунды, 5. Ну, они, скорее всего, они достаточно сильно отрублены, то есть они не придут в себя в ближайшие минут 10. Окей, я затаскиваю одного из них в вентиляцию, втыкаю ему ветошь в рот, утаскиваю его через пол корабля и там приковываю наручниками к батарее. Ну, не наручниками, а стяжкой, конечно, кабельной. Хорошо, возвращаемся ко всем остальным. Все остальные уже добрались до бара? Да. Коммуникаторы отключены были, да? Мы не слышали, что там происходит. Ну, если он с вами не связался. Вы приходите в... А, я вообще хотел попробовать подобраться к тому чуваку, который одиноко стоял у входа, и сделать на него стан. Так мы уже ушли. Нет, нет. Не успели. Мы успели? Перебрались через забор. Там нам сказать, что мы видели... Одного, но ты до него не достреливал, он был очень далеко. А это нужно было вернуться назад. Я предупреждаю, перед портом довольно все-таки заметная человеческая активность. Видно как гражданскую охрану, так и, скорее всего, где-то неподалеку есть полиция. Окей, тогда не будем. Странно, что мы видели только одного, конечно, но... Значит, вы приходите в контину неподалеку от порта. Это сравнительно популярное место для вашего круга общения. Называется «Горцующий ранкор». Там, как обычно, слегка приглушенный свет. Играет традиционная звездно-войновская музыка. Музыкальный номер, в общем. 15 просто минут странные пришельцы играют. Давайте искать Хана. Бармен вас узнает. Крепко сложенный сидеющий мужчина с аккуратной бородой. Он вам кивает и возвращается к своим делам. Какая у меня мотивация вообще? Ну, тебя пытались убить, тебя до сих пор пытаются убить. То есть я сейчас просто пытаюсь вырваться из всей этой заварухи, да? Ну, теоретически у тебя есть выбор, либо ты будешь пытаться самостоятельно сбежать с логичными шансами на это, либо ты будешь держаться в компании вооруженных психопатов. Как? Я имею в виду вообще, то есть какие у меня далеко идущие цели на текущий момент. Выжить. То есть больше всего мне хочется просто вырваться из заварушки и поехать домой, да, сейчас? Да. Хорошо, а у дроида? Мне очень интересно, кто пытался меня убить, и, собственно, я бы даже слегка помстила, но... А остальные просто команда, да? Мы банда. Их тоже пытаются убить. Ну, это да. Команда, которую да, пытаются понятно. Убить. Так, вы в контине? Вы занимаете столик или... Слегка помятые, возможно, дымящиеся местами. А ты все-таки с нами? Да. Я даже успел захватить из каюты новый плащ, пока вы там спорили. А мы знаем, что у него тяжелая бластерная винтовка под баром? Да. Об этом говорят. Это слухи. Это пенсионера мы обкрадывать не будем, я сразу говорю. Да. Inside joke. Да. Эту шутку поняли трое. Барри, вырежи это. Так. Ну, с какой цели мы вообще зашли в континуум? Мы просто тут... Узнать информацию. Мы можем искать вот того чувака, который Гросс, который весь такой из себя неприметненький. Потому что он единственный, кого мы видели и с кем мы разговаривали. Вот можно спросить про него у бармена как раз-таки. Окей. Okay. Yeah. Я подхожу к бармену, говорю: Ролло, старый друг крепкого телосложения, сухожной короткой бородой сидящий. Вы вслух перечисляете его достоинство. Он улыбается, протягивает тебе руку. Ну я не могу его встать куда. Не можешь. Ладно, хорошо. Я просто по-товарищески жму ему лапу. Я просто киваю ему молча. Мы не настолько... Возможно, он меня не очень любит. Ты наклоняешь Федору просто, да? Я люблю пить, записывая все насчет Вуки. И поигрывая бластером в этот момент в руках. Я вообще бывал в этой контейнере, да. Или нет? Угу. Все бывали. Да. Даже дроид. Да. Ну, да-да-да, все здоровы. Кто здесь что пил? Есть особые способы бармен расслабиться для дроида. Из вас. Это там довольно забавно выглядит, когда он прицельно кивает в направлении каждого. После чего он поднимает руку, он не дает тебе договорить, наливает что-то в стакан, произносит пару слов официантке, и официантка приносит стакан Гале. Я громко прочищаю горло. Так, а почему у меня особый стакан? Я сижу, удивляюсь. Официантка объясняет, что ты выглядишь хуже всех. Это не вранение. Это обычное состояние, как бы. Я лечился, я здоровый, выгляжу хуже вас всех больных, поцарапанных, раненых. После чего бармен поворачивается обратно к Джоубеву. С одной стороны, я рад, что ты наконец-то живешь жизнь на полную. С другой стороны, я слышу, тебя пытаются убить. Слухи, друг мой, одни черные сплетни. Но если бы ты мог, например, по старой дружбе сказать, не знаешь ли ты человека, которого зовут... Как там его зовут? Горос. Человека, Горос, в годах выглядит непримечательной внешности. Не пробегал такой мимо? Нет, но я поспрашиваю. Спасибо, друг. Будешь пить как обычно? Ой, как обычно, сейчас опасно. Глаза моей морковки не видели. Ну, есть ли нам смысл сейчас напиваться, ребята? Безусловно, есть. Это кантина с какими-то местами для спанья или... Нет, это чисто бар. То есть есть какие-нибудь, наверное, для... Персонала. Да, персонала, но не сдают. Ну тогда нам, наверное... Ну, нужно сделать какой-нибудь заказ на свой билет, а что? Робот понимает этикет, да? Нужно взять бутылку минералки и сидеть там 2 часа. Ну, просто человека подставлять тоже не хочется, чтобы... Мы жасминовый будем... чай. Да. Но пока вы выбираете, что заказать, возвращаемся обратно на корабль. Там наемник пришел в себя, то есть он связан, он с кляпом, он пучит гула. Мне достаточно пока, чтобы он не издавал ни звука. Вернее, чтобы звуки, которые он издает, не слышали остальные. Я вернусь присматривать за главным и слушать, что он скажет. То есть второй тоже пришел в себя, да, который возле двери валяется? Стоп, я думал, главного утащили. А. Нет, ты... мне дали утащить главного? Это победа. Кого ты работаешь? В таком случае мы вернемся ко второму и посмотрим, как он будет вести себя, когда придет в себя. Времени его утащить у меня ведь уже нет, правильно? Ну, ты можешь попробовать, но надо будет кидать атлетику, наверное. А я могу добить его электричеством? Можешь, если тебе есть чем. Я думаю, что мы в той каюте, в которую они зашли, где их шарахнуло, мы включим системы пожаротушения, чтобы спрятать следы. Сурово. И попробуем этой системой пожаротушения его, простите, задушить. Я не если думаю, что... Ну, мы направим на него. Если направить человеку в лицо порошковый огнетушитель, человек может быть может и перестанет дышать, как знать, может быть, даже заболеет. Какая у нас познавательная игра, сколько вы стали нового. Ну, если выпить пузырек с надписью яд, рано или поздно заболит живот. Я не думаю, что у тебя хватит времени, чтобы активировать систему пожаротушения. Я брошу зажигалку через решетку. Но если я сверху, то распылители пожаротушения недалеко от вентиляции. Я просто думаю, что он, скорее всего, успеет очнуться до того, как задохнется. А, окей. Но систему пожаротушения мы тогда включать не будем. Посмотрим, что он будет делать. Хорошо, он приходит в себя, он слегка в ожогах, покачивается. Ну, оборачивается по сторонам. Шеф? Он достает коммуникатор. Шеф? Эй, все! Никто не знает, где шеф? По очереди отзываются обыскивающие корабль, и те, кого оставили на страже, все отзываются негативно. Пацаны, я шефа потерял. Тут что-то неладно. Тут кто-то с нами есть. И он уходит. Достает бластер, так сжимает покрепче, снимает с предохранителя. Я не буду пока испытывать судьбу вот в этом в режиме хищника, да? Вы можете так пробежать мимо камеры, такая тень, чух. Нет, вот про Бэтмена правильно заметили. Оно так и начинается. Это мой корабль. У меня один вопрос. Эти коммуникаторы издают какие-то громкие звуки, когда их пытаются вызывать? Потому что они могут услышать, что с какой-то части корабля что-то громко пикает. Нет, не могут. Не могут? Все равно, даже если кто-то был в этой области, их коммуникаторы запищали приблизительно в то же время. Но они продолжают ходить по кораблю, так? Они все собрались в трюме, обсуждают ситуацию. Хорошо, что у нас есть в трюме. Ну, какие-то ящики. Ничего пожароопасного, я подозреваю. Они все собрались в трюме? Да. Их немного. Ну, сколько их там было? 6 человек на корабле? 7? 7, и еще снаружи было двое, которые тоже подошли. Хорошо, давайте их пока послушаю. Ну, они обсуждают план действия. Одни предлагают просто раскрочить корабль нахрен, другие просто за более подробный обыск. Они обсуждают, как бы мог их главный уйти незаметно, но они в основном согласны с тем, что кто-то есть на корабле. Но ничего о том, ну, касающегося их главного, они сказать, очевидно, не могут, да? Нет. А ты хочешь какую-то конкретную информацию? Ну, мне хорошо бы понимать, на кого они работают, например. Ну, по каким-то оговоркам, может. Или по предметам, которые у них при себе есть. Нет, они без опознавательных знаков никаких. Они чисто именно наемники. У кого-нибудь есть идеи? У вас есть заложник. И что мне с ним делать? Пытать. В общем, грубо говоря, запугать, что если он закричит, то ему будет хуже и допросить. Нет, стандартная схема. Заложник, пока вы не вернетесь. Так да ну, он им что-нибудь скажет, что они опознают. Смысл, заложник-то нам пригодится. Нет, почему его нельзя допросить сейчас? Там, скажем, наставить на него бластер и объяснить, что если он будет кричать, то они не успеют прибежать вовремя. Он наемник, он не ради здесь высоких идеалов, он не будет рисковать. Хорошо, после того, как он ответит мне на вопросы, что я с ним сделаю? Вырубить обратно. А тогда можно сейчас ничего не делать, в принципе, они корабль так и так разберут на Балтике. Ну так пока они это сделают. Можно допросить, получить информацию и выбраться. Вернуть им его? Или бросить корабль? Бросить корабль. В твоем случае это же не вариант. Может, у тебя получится с ним подружиться, потому что он реально наемник, и тебе удастся его переубедить, или там, я тебя убью сейчас, и если ты не уведешь своих людей, там, такое будет делать. Это хорошее начало для всякой дружбы, да. Так. Вы можете... Можно, конечно, попытаться нас позвать, чтобы мы с какой-то силой попытались прийти. Слушай, а у тебя не получится закрыть трюм? Потому что все те идиоты в трюме... Ну, это 9 вооруженных людей, они прострелят себе дырку коллективно. А, окей, достану. Я исходил из этого, да. И взлететь я не могу, потому что разрешения на взлет у нас нет. Я могу предложить использовать очко судьбы. А, подождите, кстати, а я могу получить разрешение на взлет способом взлома? Мы проходили это. Скорее всего, нет. Нет, мы их просили разрешения, а про хакинг мы ничего, по-моему, не... Взламывать нужно будет где-то там, у них, ну, да. В порту. Тебе нужно именно будет подключаться к системам порта. Из корабля этого сделать не смогу. Да. Черт. А других компьютерщиков у нас нету, да, в команде? Хорошо, поступим проще. Я все-таки вам позвоню. Честно, извините, да. Капитан, их главное у меня в ящике. 9 человек собрались в трюме и решают, что делать. У меня тот же вопрос. Но вы не помните. Их там 9 и еще куча по всему аэропорту. Оно того не стоит. Почему куча? Она могла плохо посчитать, там, может быть, меньше. Она говорила, где по 20, но тут работается. Ну да. Если вы не используете терминологию героев бластера и силы. Я не спорю с тем, что их очень много. Прук, у меня идея. Ты прокрадываешься в номер второго пилота, берешь оттуда гранату, кидаешь гранату. Я никому о них не говорил. Черт. Ну да, кидай гранату. Гранаты спрятаны в обшивке. Очень умно. Но идея хорошая. Но он тоже в обшивке ходит. Может, он какие-нибудь очко судьбы и найдет? Мастер, может, я могу как-то оценить, существует ли грань между между взрывное устройство взорвалось в трюме и у нас больше нет трюма? Есть там какой-то middle ground? Это же всего лишь осколочная граната. Да, это осколочная граната. Об осколочной гранате мне ничего не известно, и мне придется собирать взрывное устройство из подручных материалов. У меня, безусловно, очень много горючих смесей и других интересных штук. Но ты можешь, скажем, уровень взрыва, который совершенно заметно потрепит пол и стены, но не... Ничего, что помешает нам взлететь. Да. Но почему он не может очком судьбы найти гранату? Это против правил или нет? Нет, он может найти гранату, он может использовать по-другому. Да. Они же в стенке, в моей каюте, для этого ему туда надо прийти. Предположим, капитан, что мы их взорвем в трюме. Что мы будем делать с теми, кто находится снаружи корабля и услышит шум? Два раза этот фокус не пройдет. Хороший вопрос. Они зайдут в корабль, они решат найти, в чем проблема, они найдут трюм, они все зайдут в трюм, кидаем вторую гранату. Второй гранаты у нас не будет. Можно я порекомендую, как использовать очко судьбы? Угу. Мы все уши. Ну? С ними свяжутся их коллеги снаружи, которые в остальном порту. Объявят о том, что они нашли этот самый погрузчик у стены, и что явно все сбежали. То есть мы даже так можем? А, это легальный способ, да? Да. Круто. Очку я не могу управлять. А что судьба? Хорошо, а сказать, что по какому-то другому поводу в порт приехала полиция, и эти ребята, как-то собрались не отсвечивать? Нет. Нельзя. Нельзя, это именно... Нет, не возник конфликта, они просто, что эти ребята смотали удочки, чтобы не объяснять полиции, где они находятся. Зачем они здесь, вернее? Потому что это 20 вооруженных людей. Да, но в любом случае они оставят на корабле двоих человек в качестве охраны. То есть они все еще боятся, что кто-то есть, и на случай, если вернутся. С двумя людьми попробуем что-нибудь сделать коллективно. Коллективно? Коллективно. Воздушные галочки коллективно. Хорошо. Тем временем возвращаемся в контину. Мы заказываем. Чокаемся. Вы что-то пьете? Они посмотрели на напитки, они выпили напитки, да. И вдруг датапад Галы пищит. Я удивляюсь, подскакиваю, достаю, смотрю, активирую. Тебе пришло сообщение, текстовое, с неизвестного номера, неизвестного идентификатора. Там одно предложение. Если хочешь узнать правду, один приходи в туалет. Для того, чтобы хорошо провести время, позвони по этому номеру. Да. Я допиваю стакан залпом. А ты рассказываешь нам, нет? Нет, не рассказываю. Встаю, говорю, прошу прощения, отхожу, захожу в туалет. Когда ты заходишь, сразу же за тобой захлопывается дверь, тебе в спину дуло бластера, и электронно измененный голос, неузнаваемый, говорит, не оборачивайся. Я твой отец. Я не оборачиваюсь. Ты и твоя компания подняли достаточно много шума тем, что отказались умирать вовремя. Простите. Не извиняйся, мне это на руку. Я даже готов вам помочь. Спасибо. Перед тобой на пол падает датапад. Это все, что тебе нужно знать о так называемом Гаросе. А Гарас — это тот самый человек, да? Да. Я боюсь пошевелиться, поэтому пока не поднимаю датапак. Через 5 минут можешь выходить отсюда. Бластер убирается, дверь с шипением открывается. Кто-нибудь из нас видит, как кто-то выходит из туалета? И это не радианец. Ну, вы вряд ли смотрите на дверь туалета. Мы могли заметить случайно. В зависимости от того, если сколько мы хотим туда попасть. Персепшн с очень высокой сложностью согласен кинуть. Или даже Vigilance. Мы все равно скучаем, сидим. Я не успел, да, выглянуть из туалета? Посмотреть в спину. Не успел. Хорошо, но в любом случае испугался. Кидает кто-нибудь? Со сложностью 4. Окей. Она, это, видимо, человек был в камуфляже. Неизвестно. Под цвет бара. Ну хорошо, хрен с ним. Че, не будешь кидать? Почему, буду. А, хорошо. А че, я один? Больше никто не хочет? Ну ладно. У меня единичка персепшена, поэтому... Даже какой-то успех, но... Да, два успеха. Два успеха. Одна угроза. Да. Хорошо. Я всего лишь смотрел. Да. Ты замечаешь, через минуту после того, как ваш радианец ушел в туалет, туда выходит, грубо говоря, гуманоид. То есть ты не можешь достаточно надежно определить его расу. У него какой-то disguise девайс. Он... Редкая раса. Нет, или он... может быть кто угодно? Он в плаще. Все носят плащи в плаще. Мы в «Матрицу» играем или в «Звездные войны»? Поднятым воротником, надвинул шляпу. У этого мужика есть стиль. Да, поэтому ты его... Ты его просто заценил, да. Этот мужик запокупается в том же магазине, что и я. Тебе мне нужно его убить. Плащ не черный, а коричневый. Ну, то есть светло-коричневый. Минус 5 поинтов. Крутизне. Ну, то есть он, знаешь, настолько... Очевидно подозрительный. Нет, в плаще, в накинутом воротнике. Так себя ведет, что, ну, он вызывает подозрение, но ты не можешь точно сказать, что он пытается спрятать свое лицо. А, не, ну, понятно, что я не буду на каждого, кто из туалета выходит, бросаться, да. Но... Очевидно, в общем, швабра в плаще. Вы все с человеком разобрались? Я... Да, видимо. Я поднимаю... Я сделал ноль полезной информации. Я поднимаю датапак и активирую, смотрю. Там узнаваемая фотография. Это личное дело мелкого преступника по имени Кито Рак. Достаточно огромный список арестов. Ну, ничего серьезного. Уклонение от налогов, мелкий грабеж, избиение. Известно, что он ассоциируется с Черным Солнцем, но нет никакой достоверной информации. А, так, только это, да, там? Да. Никаких текстов, ничего нету, да, сопроводительного? Не, ну, это обычное личное дело, то есть... Ага, понятно. Где учился и так далее. А... Сейчас на свободе есть его домашний адрес. Я понимаю намек этого, то есть, что это вообще означает? В каком смысле? То есть, у тебя вся жизнь этого человека в руках? Я имею в виду, я понимаю, зачем мне могли дать жизнь этого человека в руки. Ну, очевидно, кто-то хочет, чтобы вы его нашли. Понятно. Я выжидаю оставшиеся минуты, 5 минут, выхожу из туалета. Сажусь обратно за столик, показываю всем и сообщаю, что так и так, дуло в спину, искаженный голос, сообщили, дали фотографию. Недоверие. Программа активирована. Недоверие. Я удваиваю это недоверие, но... Повышаю. Но пока это наша единственная зацепка. Если, конечно... Я так и не понял, говорю я. Причастен ли как-то этот человек к тому, что происходит? Или просто под шумок пытается достичь какой-то личной выгоды? Но для того, чтобы разобраться, и для того, чтобы наконец-то снова вздохнуть спокойно... Могу ли я знать про этого мужика что-нибудь, учитывая, что у меня есть Underworld? Со сложностью 1. Окей. Да. У меня Триумф. Я знаю его лучше, чем это... Триумф и 2 успеха. 1 успех. А, нет. 2 успеха и 1 угроза. Но Триумф, по-моему, сжигает эту угрозу. Ну, в пламени. Угроза, скорее всего, будет незначительная. Тут Триумф. Я практически, это мой приятель по Drinking Game. Ты опытным взором осматриваешь его личное дело. Ты понимаешь, что он в организации на самом деле мелкая сошка, а его внушительный список арестов означает только то, что он отсиживает за других людей. Нам скинули какую-то мелочевку. Я не уверен, что он действительно тот, кто организовал все это. Нам нужно как минимум его найти и поговорить. Это можно. Возможно, он отсиживал за этого загроза в какой-то момент. И он может просто его знать тогда, да. И сдаст его. Потому что он у него съел, у него зуб на него, например. Тем временем на корабле. Хорошо. Так, все ушли, остались двое, да? Мы разбираем с этого места. Так, и где они находятся? Они в трюме сидят, они решают не двигаться дальше. Угу. Какие у них шансы... А, черт, у них коммуникаторы с собой в любом случае. А все остальные... Поскольку они сидят в трюме... Тоже мне охраняющие, кстати. Поскольку они сидят в трюме, я могу посмотреть через иллюминатор наружу в любой части корабля и понять, где находятся ли остальные солдаты в порту, куда они двигаются, что они... Ты видишь только то, что они отходят от корабля. Угу. Ничего лучше гранат у нас пока не придумано. Так, я позвоню капитану еще раз и расскажу ему об изменившейся обстановке. Вдруг ему интересно. Джоубев, тебе же интересно? Я просто забыл, что микрофон. Я звоню тебе и докладываю изменившуюся обстановку. Ну... У меня их осталось двое, но я все еще опасаюсь шуметь. Теоретически мы можем добраться до тебя и... скопом забить 2 охранников, пока они не успели вызвать подмогу, но еще 2 трупа. А как мы войдем, выйдем? Как мы будем ходить по территории? Да, это все сложновато. Даже наш погрузчик уже способом, что и вышли. Ты не можешь их допросить? Уже нашли тот самый, еще не нашли. Допросить их начальника я могу. Что мне делать с солдатами? Ну, а они как-то могут на тебя сейчас выйти? Нет, они меня не найдут. Ну вот, хорошо. Нет, ну и получается, что ты все равно не сможешь улететь отсюда. Да, без вашей помощи нет. А если вы выбраться оттуда, то... Оно не в трюме, да? Может отвлечь их чем-то внимание, кинуть что-нибудь в кабину пилота? Переместить их по кораблю я могу в любую точку. Избавиться от них? Другой вопрос. А зачем мы от них избавляться? Ну, чтобы мы могли улететь на этом корабле. Мы не сможем улететь, пока на нем все еще карантин. И если мы как-то нарушим... Я думал, вы занимаетесь этой проблемой. Мы в городе надолго. Мы еще скоро не поднимемся. Развлекайся, весь корабль твой. Да. Ой, какие-то помехи. Ну, хорошо. Я пойду разговаривать с капитаном. С командиром. Он смотрит на тебя выпученными глазами. Он слегка разодрал кожу на руках, пытаясь вырваться из связки. То есть капает кровь. Не смертельно, но из кляпа мычит. Сейчас я достану кляп, и ты будешь вести себя очень тихо. Если нет, то есть очень много инструментов. Они не предназначены для таких, как ты, но я постараюсь. Ты понял меня? Он может кивать и мотать головой. Ну, он сначала выругался, но потом кивнул. Хорошо. Я достаю кляп. Хрипло, чертов психопат. Я все равно ничего не скажу. Кто ты? Что ты здесь делаешь? Меня и моих ребят наняли убить 5 задохликов с этого корабля. Ничего не сказал командир. Не, ну это такая информация, которую ему не жалко. Женевская конвенция. Думаю, что это было почти очевидно с этого момента. Женевская конвенция, имя, ранг, подразделение. Дай мне 10 секунд, и одного из задохликов я убью. У тебя было больше времени. Судя по всему, все не так просто. Сколько тебе заплатили? 20 000 за голову. Это мы слышим это? Нет. Давайте убьем кого-нибудь из нас. Кто согласен переродиться? Плюс 20 000. Давайте все так сделаем. Давайте гадать. Будем гадать этих чуваков, которые уже на нас убили и получили деньги. К сожалению, поскольку мы настолько дорогостоим, я не могу отпустить. Но если ты мне расскажешь больше, я попробую улучшить твои жилищные условия. Как ты мне их улучшишь? Пуфик принесешь? Да. Пол с подогревом. Я воевал на 5 джунглевых планетах. Я спал в реках. Я жевал камни. Чихать мне на твои улучшения условий. Расстрели ему почки, доносится из коммуникатора. Тогда мне осталось узнать, как тебя зовут. У мамы своей спроси. Мы вчера виделись. Оуи. Доктор Афаримов, ожоговое отделение. Я заталкиваю кляп обратно, вставляю его, где он был. Я могу понять, составить какое-то представление о состоянии гидравлики корабля? Ну вот, они получали к ней доступ, насколько она пострадала? Ну, не слишком сильно, то есть слегка сбоит, надо будет заменить несколько деталей, но работает. Но повторно они этот трюк могут повернуть с легкостью, да? То есть запираться не имеет смысла. Да. Угу. Ну, хорошо, я схожу за тушенкой и останусь в вентиляции. И больше мне пока делать нечего. Даже не попробуешь пытать? Я не верю в то, что... Я уверен, что он расскажет мне все, что я хочу знать, но я не уверен, что он расскажет мне правду. Хорошо, а остальные как? Вот, 259-я серия была моей любимой, но после того, как 302-я вышла... Они реально подняли уровень. Хотя то, что Пит Брэдсон играет Арикардо, меня несколько смутило. Мне кажется, это был мискастинг. Как ты думаешь, Джо Беф? Я думаю, что мне нужно перепроверить, это не повысить минут... свою голову. Последние минут 15 был рассказ о том, как прекрасен сериал «Любовь в большом космосе». Мы пришли. Публик. Катильно. Да, вы пришли к его многоквартирному зданию, где он живет. У нас есть... У вас есть номер квартиры у... подъезда. Да, у подъезда на вас искоса смотрит, скажем, пожилая... Я рукой показываю остальным остановиться и подхожу к... Как это? Коммуникатор, домофон, что-нибудь. Вася дома, а скиньте мячик. Да, практически. Есть ли что-нибудь такое в этом подъезде, или это какой-то очень... Не, есть домофон. Я... Не, ну, аналог домофона. Спейс-домофон. Wi-Fi нет, домофон есть. Это... Да. Пожилая, ну пусть будет пожилая радианка, смотрит на вас достаточно искоса. Галачевые. Это не по его части. Я звоню. Эй, а как его позвали? Его настоящее имя Киторак. Я звоню. Кит, дружок, это я. Очень захотелось бы поговорить с тобой по поводу... По поводу. Узнаваемый голос. Кто я? Ты помнишь, как однажды в баре к нам подсели две красивых и молодых твилечки? Одна из них синяя и другая зеленая. И как раз в тот день ты съел не слишком свежую генетически модифицированную свинину. Мне рассказывать дальше или ты уже узнал? Боюсь, меня с кем-то путаете. Скажите. Ты же знаешь, что эта дверь не удержит меня надолго, правда? Я ищу пожарную лестницу. Отвлекаю его. Вы мне угрожаете? Голос-то его, правильно? Да. Да, я исключительно именно этим и занимаюсь. Поэтому в твоих интересах сотрудничать со мной. Ты же понимаешь, кто бы тебя не пугал в данный момент, его здесь нет. С другой стороны, я очень скоро буду у твоей двери. Это можно было решить двумя словами. Доставка пиццы. Можно было, но я могу кинуть какие-нибудь кубики. Мне так намного интересней. Кубики пиццы? Кубики пиццы. Сколько пиццы у меня с... Кубики пиццы, надо было бы убеждать его. А так ты ему угрожаешь. Да, наверное. Я ему угрожаю вербально через домофон. Обычно угрозы работают лучше, когда между вами нет домофона. Да, но он меня знает. Он... Чего вы хотите? В данный момент всего лишь поговорить. Но ты же понимаешь, что терпение – штука исключительно редкая в наше время. Я буквально чувствую ее вымирание с каждой секундой. Джубев тем временем находит пожарный выход. Я карабкаюсь вверх. На каком этаже? Этаж? С железной ногой. Ну, скажем, на 15. Камера так, зум так. О, черт. Дроид карабкается на 15 этаж. Дроид вот о чем. Хорошо. Остальные? Мы ждем, пока дроид откроет дверь. А, кстати, да, зачем карабкаться на 15 этаж? Можно забраться на первый и открыть просто дверь в подъезд. Я думаю, может вскрыть. Нет, не может? Это не тот дроид. Это дроид, чё? Которого мы ищем. Я могу вскрыть замок, кстати. Мы вычеркиваем просто этот референс. Да. Мы его использовали. Галочка. Ну, ты можешь попытаться вскрыть замок при свидетеле. Ну, бабушка на нас все еще таращится? Ну, давайте убьем бабушку. А бабушка таращится на забирающейся пожарной лестнице? Нет, пожарная лестница с другой стороны. Да. Дроид карабкается все еще, да? Карабкается прямо на 15 этаж, да. То есть ждем, пока дверь откроют? Ну, в любом случае, надо будет еще ту дверь, которая ведет с пожарного выхода, внутрь открыть. Черт, там еще дверь. Короче, я прошу руками кого-нибудь подойти и закрыть меня так, чтобы бабушка не видела, да. Я спиной. Подхожу к бабушке и говорю, мама? Даже для радианцев все радианцы там на лицо. Какая тебе мама? Ну, мама, посмотри, помнишь, я при тебе порвал вот эту антенну. Отставить меня, сукин сын, что вы тут творите, хулиганы? Кончилось наше kids friendly. Мама, ну прогуляйся со мной, пожалуйста. Поиграй со мной в бейсбол. Она бьет тебя сумкой. Я отбираю сумку и убегаю. План Б. Веришь, что хороший? Этого отвлекающего маневра тебе достаточно для того, чтобы открыть или еще отвлекать? А кто вас потом будет из тюрьмы доставать? Я не про отбирание слов, я про то, что она меня бьет, стоит. Это... Нет. Вообще надо было всего лишь закрыть меня от ее взора спиной. Какая разница, как дверь открыть? Да, и это выглядело бы совершенно не подозрительно. Ну и что, какая разница, это бабушка какая-то, старушка. Мы опять говорим пенсионеру. Я подзываю остальных и говорю, смотри, это моя мама. Короче, в это время я вешаю домофон и хочу пробросить скалдагери. Хорошо. У тебя нет, наверное, никаких инструментов для взлома? Нет, да? Но я не уверен, что это очень сильный и крутой. Сложность один фиолетовый и один черный. Окей. Ты взял столько всякого, и ты не взял то, что открывает чертовы двери? Я как-то не был готов к тому, что я буду взломщиком в команде, когда у нас есть механик. Который занимается не пытками. Я могу заниматься пытками. Но ты знаешь. Я так победил, что охренительно победил. Правда... Дверь выпала. Да, дверь распахнулась в течение считанных секунд. Ну я просто вот так рукой провел по всем квартирам, так, и а кто-то один открыл, как обычно. Это была гениальная система взлома. Тебе удалось взломать дверь, но сработала сигнализация. Разве триумф не гасит угрозы? Нет, триумф не гасит угрозы. Ну и в чем тогда триумф? Во-первых, триумф в том, что ты смог сделать... Угроза всего одна, не две. Сигнализация, это, по-моему, как-то очень... Уж скорее, если бабка все равно заметила, несмотря на все отвлечения. Я думаю, она не заметила. Хорошо. Она заметила? Две угрозы не увеличивают масштаб угрозы, а добавляют вторую. Но сработала сигнализация, и прибежали еще кто-то. Нет, одна угроза отменяется... Говорю, у меня одна угроза отменяется да. Выгодой. Хорошо. Сигнализация, это довольно-таки нехило этот самый... Хорошо, старушка все равно заметила и... Там вокруг нее стоит куча народа, да. Она отмахивается от народа и что-то кричит в свой персональный коммуникатор. Я тем временем успела добраться до 15 этажа. Да. Я говорил, надо убивать бабушку. Я захожу в квартиру и вызываю лифт. Но там на 15 этаже дверь все равно внутрь закрыта. Ее нужно или ломать, или взламывать. То есть там окно, наверное. Я могу просто сломать окно. Я тоже думал, что окно. Хорошо. Где многоквартирный дом. На 15 этаже есть какие-то еще окна. Или я подобралась именно к его окну? Нет, ты подобралась к окну... Я думал, ты имела в виду в двери окно. В смысле, как в двери окно? В двери внутрь. Да, пожарная лестница, да, должна быть дверь, да. Но я могу, дверь в подъезд, на площадку, не в квартиру. Да. Я вскрываю дверь, чем? Ну, если ты не будешь пытаться ее взламывать, то... Потому что она открыта. Атлетика. Атлетика, конечно. Атлетика, а взлом это что? Ну, нормально. Взлом с колдагери. По-моему, там что-то еще можно, как взлом использовать, но я точно не помню, что. Что-то из механики. Не-не-не, я ее просто выдавливаю плечом. Сложность 2. Ну, по-моему, это успех. Да. Ты выламываешь очень быстро, но так громко, что на этаже сразу открываются двери и выглядывают люди. Я говорю, что это стандартная проверка пожарных лестниц. Я инспектор. Робот-инспектор пожарных лестниц. Все в порядке. Добрый вечер. У вас замечательная лестница. Очень придется на десепшн прокидывать. Да, десепшн со сложностью 2. Ой. Упс. Все сразу же исчезают внутрь, двери захлопываются, слышно, как активируются дополнительные замки. Скорее всего, они вызывают полицию. Слушай, надо хватать человека и свалить отсюда. Да, там уже сигнализация на улице звенит, так что... Не звенит, мы договорились, что она не звенит, там звенит бабушка. А. Возле радианса. А можно... Ты уже доезжаешь к этому моменту на лифте? Ты там на лифте едешь? Я не еду в лифте. Я жду, пока он приедет, и смотрю, во-первых, пустой ли он. Лифт пустой. Ну и вот тогда я поднимаюсь по лестнице, быстро. Чего по лестнице? 15 этаж! Зачем? Потому что если человек будет сбегать по лестнице, пока я бегаю на лифте, то там хотя бы будет еще радианец, чтобы его остановить. Внизу стоит Джоу Беф. Он тоже внизу. Он может стоять. Он тоже где-то карабкался. Он не карабкался. Не-не, он не карабкался. Нет? Хорошо, я еду на лифте. Да, Джоу Беф стоит внизу. Хорошо. Хорошо. Тем временем дверь в квартиру человека, которого вы ищете, открывается, и он... Выглядывает он в ужасе, смотрит на тебя, узнает. Узнает? Да. Окей. Ну это ж ваш наниматель. А. Нет, подожди, мы же поехали к тому чуваку, который... то есть открывается дверь, а там все-таки наш наниматель. Есть наниматель. А, да, это он и был. Окей. Он пользовался фальшивым именем. Это же я как-то упустил. Притом каким-то образом я его хорошо знаю, но не узнал прежде. А как ты с него не с вами через посредников общался? Нет, ты его не знаешь. Ты его хорошо узнал по досье. Ну, хорошо. У тебя опыта хватило, чтобы вычислить его... Ну, вообще, вычислить, кто он такой, его позицию внутри организации и так далее. Я почему думал, что раз уж триумф, то я могу знать его лично. Нет. Ну, окей. Нет. Он в ужасе смотрит, он падает на колени, начинает рыдать. Пожалуйста, не убивайте меня. Мне только приказали. Окей, я хватаю за шкворень и потаскиваю к лифту, который как раз прибывает с... Да. Он видит там внутри Вилика и вообще начинает биться пят. Я смотрю его, на него с очень недоброй улыбкой. Вы меня убьете, да. Безусловно. Да, вы меня убьете. Но он не сопротивляется, он слегка дергается в хватке, но... Я приподнимаю его так, чтобы он, за верхнюю одежду, чтобы он висел в воздухе. И держу. Дверь в лифте закрывается, мы едем вниз. Я все скажу, пожалуйста. Пожалуйста, не делайте мне ничего. Я уже слишком много видел тюрьму. Кто сказал, что ты доживешь до тюрьмы? Тебе придет время говорить, но оно придет позже. Я легонько, чуть-чуть бью его рукой по лицу, чтобы он заткнулся. Железной металлической рукой. Чуть-чуть. Ты слегка рассекаешь ему висок. Чуть-чуть, легонько. Чуть-чуть вскрываешь череп. Течет кровь. Мы прибываем на первый этаж. Двери лифта открываются. Тынь. Я, нежно закрывая бабушке глаза, говорю, угадай кто, чтобы она не видела, как мы утаскиваем человека. Она начинает... Она врывается. Бабушка шпион. Вы в очередной раз слышите сирены. Убегаем отсюда. Сваливаем, сваливаем отсюда все. Нас теперь в нескольких местах видели по рожам. Надо что-то делать, в том числе с бабушкой. Давайте бабушке заплатим. Может, взять ее с собой? Ты хочешь заплатить ей 7 золотых, когда тебе выпали? Золотые. Она же наверняка идейная, она еще... Что, мы не боимся бабушки? Кузьма Сталини же... Мы не боимся вообще, что... Бабушка все про нас расскажет, да. Бабушка явный шпион, если она в рацию что-то кричала. Ну, я думаю, у нее просто собственная рация. Ну, у нее... Которую она кому кричала? Ну, она, скорее всего, использовала коммуникатор как телефон. Это телефон. Да-да-да, то есть просто личный телефон бабушкин. У нас просто досье начинает толстеть потихонечку. Надо что-то делать с бабушкой. Давайте бабушку с собой утащим пока что. Да ладно. Я все против. Слушай, у меня уже трясущийся преступник на руках. Я говорю, извините, бабуля, обознались. Бабуля не видела, да, что мы человека вытаскиваем? Она видела. Я кричу, тресни ей по башке и пошли. Все я все еще не я треснул бабушке по башке. Я не хочу бить бабушку по башке. Я невинный ученый. Тем более, я ее только что мамой называл, да? Да. Я ненавижу свою маму. Слишком пошел в руки. Ну и куда вы тащите несчастного. Он при виде вас паникует еще сильнее. Пошлите в контину. Вам довольно далеко нести человека. Давайте просто в переулок какой-нибудь неподалеку. Давайте в заброшенный склад. Заброшенный склад. Да, сейчас поломанный ящик. Это будет наша база. Да, нам нужен заброшенный склад. Вы можете найти заброшенное помещение, если пожертвуете очком судьбы. А мы можем убить бабушку, если пожертвуем? Нет, бабушку надо... У нее просто случится инфаркт, и она умрет сама. Это все наши вины. Ну, тогда выбирайте либо удобное помещение, либо смерть бабушки. Понимаете, что когда вы тратите очко судьбы, оно не пропадает, оно уходит в доход Олега. Да, оно чётным становится. То есть... Убийство бабушки не решит проблемы, нас не найдут. Найдут, у него больше очков на то, чтобы вас найти. Тем не менее. Склад, будет, по-моему, оптимальнее. Очевидно. Хотя бы будет менее очевидно. Ну что, да. Голосуем? Заброшенный склад. Хорошо, я за склад тоже. Не тот склад, просто любое заброшенное помещение, да. Желательно заброшенный склад химических препаратов или азартных игр. Все, на склад жертвуем, да? Хорошо. Вы находите заброшенное помещение... Достаточно удобное. И достаточно, ну, все-таки близко, чтобы да. Мы успели дойти, но подальше, чтобы... В 10 минутах ходьбы вы петляете улочками и натыкаетесь на, судя по всему, какой-то бывший магазинчик, предназначенный для сноса. Окей. Я, наконец, находим там такой старенький деревянный стул, я усаживаю на него нашего пленника и... деликатно железной рукой вытирая ему кровь со лба, ему больно. Он уже парализован ужасом, смотрит на вас всех. Я умру. Вы меня убьете, да? Пожалуйста, тогда не больно. Я все сделаю, лишь бы не больно. Я достаю скальпель. Друг, я на твоей стороне. Все, что тебе нужно, это быть максимально честным. Мы поможем тебе. Я обещаю. Из всей этой банды именно ты не на моей стороне, я читал твое досье. Это ложь, меня подставили. Ты же знаешь этих федералов, имперцев. Слушай, мы не хотим неприятностей. Все, что тебе нужно, это объяснить, что происходит. Меня только попросили разослать письма с заказом. Текст был написан уже заранее. Мне сказали, что это улучшит мою позицию в организации, и мне нужно было только забрать груз и ввести код в бомбу. Я даже не уверен был, что там бомба, мне сказали только ввести код. Какой организации? Чёрное солнце. Fucking knew it. Меня нанял один из заместителей лидера ячейки местной. Он лично вызвал меня, он обещал мне богатство. Я смотрю, это хорошо сработало для тебя. Так, он нам да, дал имя он или... называет, что его нанял. Паро Надун. Вы не знаете, кто это, и кто, у кого есть соответствующие знания, он может кинуть... Underworld да, Knowledge? Кинуть кубик против сложности 1. Триумф с двумя... Хорошо. С двумя да. угрозами. В командной структуре Черного Солнца, местной ячейки Черного Солнца, Паранадун, он достаточно мелкая сошка, то есть среди приближенных к руководству. Но он довольно амбициозный парень, то есть он итарианец. Как угроза, я предлагаю, что мы слышим сирены, что, возможно, бабушка была наблюдательнее, чем казалось. Я бы не сказал, что эти угрозы связаны с... Нет? А обязательно должны быть связаны? Скажем, ты знаешь, насколько он амбициозен. То есть, он, с одной стороны, он довольно быстро добрался до своей текущей позиции, потому что он не брезгует убивать людей самым нужным способом для того, чтобы оставить сообщение. То есть... отрезанные конечности, снятая кожа. То есть всё, его он до сих пор не дослужился до высокого поста, потому что его никто не любит. Его все, кто ниже него, по званию его боятся, все, кто выше, его презирают. Разве Черное Солнце не нелегальная организация? Ну, у них внутренняя иерархия все равно есть. То есть даже не слишком легальные ребята считают его не самым хорошим человеком на свете. Да, то есть любой, кто перешел ему дорогу, традиционно умирает ужасной смертью. Угу. И я могу даже в обмен на успех... Все равно ты же имел присушку. Триумф был, да. Успех. То есть у меня был триумф и успех даже, на самом деле. Две да. Угрозы они же не сжигают, поэтому... В обмен на успех пусть Ки может вам сказать даже, где можно найти своего нанимателя. Он не знает, где он живет, и не знает расписания, но знает, что сегодня вечером пару будет в крупном ресторане в центре города. Приносим извинения за возможное ухудшение качества звука в последние несколько минут. Там случились жуткие технические проблемы, и я еще даже не знаю, как будет звучать в итоге, но надеюсь, что ничего совсем кошмарного. И это была первая сессия Хроник Двуличной Лейлы. Надеюсь, вам понравилось, несмотря на некоторые спотыкания. Нам точно понравилось. Мы вернемся через неделю. Спасибо за внимание и до следующей встречи.